Вы уберите просто из стола, что ли? Слышно меня? Может, выключить? Все. Кондиционер выключи. Может быть, снег. Если слышно, то оставить лучше. Я прошу прощения, но, к сожалению, сегодня совпало. Грипп тяжелый. Но я все равно постараюсь. Все равно постараюсь провести вот сегодняшнее первое занятие в том, что мы назвали новым университетом. Новый университет, если говорить структурно, это как бы подготовительный курс, подготовительный факультет к той инициативе, которую, надеюсь, мы окончательно формализуем через год, следующего учебного года, в качестве такого научного и образовательного полноценного учреждения, которое будет заниматься целым рядом интереснейших дисциплин, которые долгое время оставались вне нашего внимания или, по крайней мере, неадекватно преподавались. Сейчас я много раз говорил, что существует парадокс между суперинтереснейшим временем, в котором мы живем, когда открываются новые парадигмы, обнаруживается содержательная сторона исторического и культурного процесса циклического, и в то же время на фоне новой, невероятно насыщенного смыслами, нового открывшегося пейзажа, некой новой страны смыслов, параллельно этому восхитительному интеллектуальному зрелищу, народ в целом, глобально, не только наш, вообще на планете, как бы остолбенело, безразличен к этому колоссальному зрелищу, к этому новому уникальному рельефу. Кажется, что все знакомо, что все привычно, что все известно, все грустно, как бы сказать, бытовые проблемы все вытесняют. На самом деле мы живем в эпоху колоссальных метафизических открытий, сдвигов тектонических, которых хватило бы на интеллектуальные группы самых лучших времен истории. Сейчас в сфере мысли происходит столько, каждые 15-20 минут, сколько не происходило за столетия Средневековья. И тем не менее, в первую очередь, интеллектуальный класс, который призван с точки зрения нормы за этим следить, это фиксировать, в этом участвовать, трепетать, взрываться от наличия интеллектуальных движений, перемещений тектонических пластов интеллекта, на самом деле просто дремлет, спит. Почему, я думаю, будет понятно, более-менее понятно из моей лекции. Поэтому наш новый университет, это, конечно, калька с французского «Nouvelle École», «Новая школа». И, безусловно, здесь есть определенная, скажем, определенная ориентация, определенная сверхзадача свести воедино ряд тем философских, научных, интеллектуальных, идеологических, религиоведческих, гуманитарных, которые выстроили некую новую парадигму, более адекватную или просто адекватную нашему моменту, нашему историческому, географическому, геополитическому расположению. Поэтому первый курс или первый год работы нового университета предполагает некоторое ознакомительное, вводное знакомство с рядом центральнейших нервных тем, которые будут уже более спокойной и сухой обстановке разрабатываться и исследоваться после того, как окончательно сформируется и формализуется то учебное заведение, о котором я говорю. Но, может быть, этот подготовительный курс и будет, кто знает, наиболее интересным и важным, потому что без него все будет непонятно. Мы планируем фиксировать все занятия нового университета в этот подготовительный год, потом их тиражировать, рассылать. Существует, с нами работают около десятка, чуть может быть меньше, 9 центров в стране, которые на нас ориентируются, которые на основании наших лекций, наших идей развивают, продолжают и умножают это направление. Поэтому это на самом деле довольно обширная сеть распространения моделей, парадигм и идеологических и мировоззренческих концепций через обучение. Это на самом деле одна из форм некой, на мой взгляд, некой революционной практики. Если через политику или через лобовые социальные вещи ничего не получается, ситуация стагнирует, не вырождается мгновенно просто с лету, превращается в самопародию, то, видимо, не то время, не время партии, не время движения, не время социальных таких традиционных институтов. Но поскольку без мысли вообще бесполезно что-либо делать, поэтому мы как бы решили автономизировать сферу мысли и автождествить, как, в общем, собственно говоря, так оно и есть, поскольку мысль — это не только подсобное средство, это начало, это середина и конец, по большому счету, это цель и отправная точка. И, как бы сказать, отождествить нашу, скажем, идейную борьбу, наше действие со сферой обучения, со сферой мысли. Вот я очень рад, что сегодня среди нас присутствует Евгений Селович Головин, мой учитель и очень крупнейший авторитет вообще в целом ряде важнейших дисциплин. Он любезно согласился следующую лекцию прочесть через одну среду, то есть это будет 27-го. Всех я прошу тоже зафиксировать в это же время. Через среду. Да, через неделю. 23-го, да. Прошу прощения. 23-го, 17:30. И я думаю, что, ну, таких, конечно, больших людей, наверное, не так много, но вообще, может, нет. Поэтому мы будем стараться приглашать участвовать в нашем новом университете не только первоклассных, но таких запредельно первоклассных личностей, как Юрий Витальевич Мамлеев. Я хочу предложить тоже Дидару Джафиру Джемалю сделать лекцию на метафизические темы. То есть мы планируем вот как бы новый университет, как бы сказать, осью его сделать самое любопытное, что за эти годы вообще появилось. По меньшей мере в России, а на самом деле, я думаю, и еще более серьезно. Так вот, начну я. Да, я хотел подчеркнуть, что эта лекция или там эти беседы, это я планирую сделать как некий, как бы сказать, сеанс коллективного мышления. Сеанс не просто, скажем, передачи информации или идейных конструкций, но совместное осмысление, совместная фиксация духовного, интеллектуального, концептуального внимания на ряде вещей, которые будут, как бы сказать, ну так, объективно вынесены, вывешены на вот как бы в коллективное сознание. Для этой цели, для того, чтобы не путаться и не теряться в перспективе и сейчас, имеет смысл изучить ту литературу, которую, собственно говоря, мы предлагаем на выставке Арктагеи, которая является не просто абы какой, но имеющей прямое отношение к подготовительным аспектам нашего курса. Тогда это литература, которая вводит термины, категории, системы понятий. И я боюсь, что без определенного знакомства с этой литературой многие аспекты того, о чем будет говорить идти речь, в наших лекциях будут непонятны. Придется пересказывать с самого начала. То есть какие-то базовые вещи. Все-таки сейчас прошло 10 лет деятельности нашего издательства. Журнал уже много лет издается, хотя, конечно, очень редко, недостаточно адекватно. Вот Евгений Шелович издавал ряд своих произведений, своих инициатив. Юрий Витальевич Мамлеев издавал «Унио Мистик». И, в общем, фактически еще ряд побочных, менее качественных, менее таких, скажем, менее ортодоксальных эзотерических изданий тоже довели до внимания публики ряд текстов традиционалистских, хотя это уже, скажем, гетеродоксальная линия. И этот объем, он, в принципе, необходим как некий фоновый аппарат для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вот. Поэтому мы начинаем не совсем сначала, хотя, если кто-то ничего вообще первый раз все это видит, слышит, просьба отнестись садистически к своим собственным мозгам и как бы выжать из них максимум внимания, максимум понимания, соучаствуя в интеллектуальном процессе, о котором я говорю. Итак, новый университет, его работа начинается. Вот, мы планируем на год этот подготовительный курс, дальше все будет объявлено. Имеет смысл, наверное, регулярно его посещать. Проект будет такой. Лекция, значит, первая среда. Лекция на «Я», потом лекция приглашаемого уважаемого человека, потом семинар. На семинарских занятиях люди будут обсуждать между собой, спрашивать у лекторов или у наших товарищей, значит, обсуждать для большего лучшего уяснения. В конце года планируется некоторое такое, как в качестве такого небольшого документа, реферата по поводу как что понято на разные темы, как бы небольшой научной работы, и, соответственно, выписывается такой диплом о том, что на первый год нового университета человек там закончил. Успешно или нет. Вот. Итак, я начинаю, собственно говоря, первое занятие нового университета. Его тема такая. Рене Генон. Традиционализм как язык. Что касается Рене Генона, французского автора 20 века, 1887-1953 год, то его книжки, несколько книжек переведены на русский язык. Самое главное — «Кризис современного мира», издано нами. И что касается Генона, я сделал передачу на радио «Финис Мунди» о Рене Геноне, где рассказывал биографии вкратце. Такие сведения более конкретные об этом авторе, я думаю, вы получите сами. Про Генона я особенно рассказывать ничего не буду, потому что это можно, теперь уже можно найти самим. Я буду рассказывать о разных вещах других, предполагая, что более-менее вы представляете, что такое Генон. Первое. Часть первая. Структурализм, язык и мета-язык. В свое время, в конце 19 века, получила особую популярность и развитие так называемая структурная лингвистика. Одним из ее главных авторитетов был Фердинанд де Сасюр, который открыл ряд закономерностей структурной лингвистики. Наука оказалась столь популярной и столь интересной, методология в структурной лингвистике оказалась столь действенной и оперативной для решения целого ряда проблем, что дало основание целому направлению в философии, в методологии, научной методологии 20 века, так называемый структурализм, и вышедший из него с определенными коррекциями постструктурализм. На самом деле наш век начался, по большому счету, может быть, с этой удивительно точной, как и все фразы Ницше, название его статьи «Мы филологи». И вот, поняв, в какой степени мы являемся филологами, целый ряд людей обратил свое пристальное внимание на проблему языка. Но очень грубо можно сказать, что язык в структурализме, в структурной лингвистике выносится в самостоятельную категорию, являющую миром тел и миром смыслов. То есть язык — это нечто, что сопрягает сферу интеллигибельную, интеллектуальную, сферу мышления, сферу ноумена и сферу таких вот, как бы сказать, феноменологических, непосредственно ощущаемых, конкретных антических реальностей, доступных нам вот в ощущении, то, с чем мы имеем дело. Между, таким образом, между смыслом или, скажем, духом и телом лежит язык. Язык обладает, как заметили структурные лингвисты, некой магической самостоятельностью. Все телесные вещи для человеческого мира имеют некое растворение, некий вход в язык, на самом деле. Таким образом, вещи искупаются, изымаются из мира своей телесности посредством того, что они им получают имя, и одновременно сфера духа воздействует на сферу плоти, на сферу материи тоже через язык. Отсюда, ну, вот можно вспомнить идею Гофмана о том, что для вызывания духов можно использовать обычную грамматику. И на самом деле структурные лингвисты, они обобщили и в таких научных, гуманитарных, корректных терминах, в принципе, высказали эту магическую идею, что вещь растворяется в слове, слово утверждает вещь. Появилась так называемая очень интересная гипотеза Уорфа-Сеппера, которая утверждает, что окружающая нас действительность выковывается нашим языком. Если у вещи нет названия, такой вещи нет. На самом деле, это очень интересно. И, как бы сказать, были много споров на эту тему, но гипотеза Уорфа-Сеппера, в принципе, вполне совпадает с традиционным представлением, о чем несколько дальше, о том, что на самом деле наличное бытие вещей растворяется в их именах, и имена способны создавать, воплощать, материализовывать различные вещи. Так вот, это даже на бытовом уровне понятно, потому что достаточно сказать, что при определенной интонации, в определенной ситуации, сделай то-то и то-то, молчи, умри, убей, дай или не убей. И, соответственно, материальный мир начинает меняться. Неважно, как какие здесь механизмы последующие. Тем не менее, слово обладает колоссальным таким теургическим значением. Соответственно, изучение слова, изучение языка и его моделей является своего рода оперативным аналогом, современным аналогом оперативной магии, позволяющей изменять и трансформировать действительность и одновременно приводить концептуальные модели, отвлеченные к реальности, реализовать их и растворять тяжесть наличных предметов в неком концептуальном ансамбле. Далее, одно из очень важных и центральных для нас сегодня, в сегодняшней лекции понятий, это разделение Фердинанда де Сасюра всего всей совокупности языка на две части. На потенциальную часть и актуальную часть. В разных языках, во французском, это звучит так, что langage, язык, делится на ланг, тоже язык, и пароль, слово. Или на язык и речь. Что имеется в виду? Здесь очень сложно переводить точно эти категории, потому что, по большому счету, речь идет не о точных, имеющихся уже готовых определениях, но о разделении двух вещей. Есть язык, как некая потенциальная реальность, которая изымается из своего потенциального состояния, развоплощенного в тот момент, когда человек произносит дискурс или речь. В этот момент язык актуализируется, потому что когда человек говорит нечто, он использует эту невидимую, предстоящую массу, отсутствующую в актуальности, но в потенциальности наличествующего языка, для того, чтобы произнести самую простую или самую сложную речь, на самом деле. Таким образом, в языке есть два элемента. Первое – это, собственно, сам язык, как совокупность лексических, морфологических закономерности, словарного запаса, тезауруса и законов, управляющих структурой предложения. И этот язык, который существует, скажем так, и структурируется, настаивали на этом, это некоторая постоянная синхроническая величина, поскольку он есть всегда и весь. И вот тут как раз, может быть, самое интересное в структурной лингвистике и заключается. Это вычленение самостоятельной реальности некого синхронического одновременного комплекса существования языка в потенциальном пространстве. То есть язык потенциально самотождественный, ну почти самотождественный, скажем, для строгости так, всегда существует в своем отвлеченном от конкретной речи состоянии, а конкретная речь лишь изымает из него фрагменты, уже в диахронической последовательности, то есть последовательно, а не одновременно. Язык, таким образом, делится на две части. То, что на нем говорится, и то, с помощью чего говорится то, что говорится. Таким образом, в языке есть язык, собственно говоря, язык – потенциальная часть, и речь – как актуальная часть. Язык – как потенциальная сторона, слит со сферой смысла. И вот, собственно говоря, когда эту тематику структуралисты открыли, оказалось, что изучение языка, который проступает сквозь речь, но не тождественен речи, не тождественен совокупности всех возможных речей или всех существующих речей, но на самом деле всегда шире, чем то, что на нем говорится, так вот изучение этой промежуточной лингвистической реальности позволяет колоссальным образом высветлить механизмы социального поведения, психоаналитического поведения, личного поведения. И так возникла школа Лакана, французского психоаналитика, который сочетал структурную лингвистику с психоанализом и создал очень емкий, ну это, кстати, у Фрейда в оговорках в первый раз определенные идеи такого сочетания психоанализа и структурной лингвистики, и лингвистики как таковой, филологии, мы наблюдаем. Лакан это крайне развил, а такие вот уже авторы, колоссальные постструктуралистские авторы, как Делёз и Гватари, они развили методологию происхождения языка из движения, первого движения вегетативного уровня телесности. Это была очень интересная и крайне остроумная вещь, когда вот Делёз в «Логике смысла», например, показывает, каким образом возникает метаструктура языка, отправляясь от некоторых шевелений телесных реальностей внутри человеческого существа. Но это, кстати, одна из версий. Но тем не менее, что интересно, что вот и здесь, несмотря на такой сугубо гуманистический контекст, открывается идея о оперативной значимости языка, который не просто выдает объективное, эвуалирует, открывает и закрывает, как латинский глагол «ревеляре» означает одновременно «вскрывать» и «закрывать», и «покрывать». Таким образом, язык не только вскрывает положение дел в телесной, в такой, в телесном бессознательном вегетативном человека, но одновременно и обратным образом воздействует на человека, и отсюда роль речи в психоаналитической практике, которая подчас способна, вот речь, беседа, рассказ, дискурс способен излечить самые тяжелые психические заболевания, которые иначе просто никак не лечатся. Вот. Но тут возникает такой интересный момент, что изучение языка в структурными лингвистами и структуралистами на самом деле тоже происходит с помощью языка. И вот тут-то самое интересное, мы подходим к самому важному. Изучая язык определенным образом, на самом деле структуралисты и специалисты языка выработали некий мета-язык. Мета-язык – это тот язык, с помощью которого изучается язык. Вы представляете, что это некая еще большая степень обобщения, которая не доверяет. Вот если сам факт скрытия языка отдельного от речи является уже неким углублением в онтологического, скажем, в некий онтологический ревизионизм, потому что обыденное сознание не может себе помыслить синхронического языка, оно мыслит язык просто как речь или совокупность речей. На самом деле, следующим шагом от представления о языке, еще более обобщающим, еще более потенциальным, является проблематика мета-языка, с помощью которого исследуется определенный язык. Но вот тут-то и самое важное. Дело в том, что исследуя язык и модели языка, сами структуралисты и представители структуралистской школы были не свободны от некоторых протовлияний, которые префигурировали, предопределили ту модель, с помощью которой они будут изучать модели, которые лежат в основе языка. Вот это самое важное. Так, и вот что любопытно, почему сейчас мы говорим о кризисе структурализма и постструктурализма на самом-то деле, исчерпанности этого? Именно потому, что на самом деле структуралистская школа, она в целом базировалась либо на прогрессистско-кантианском начале у Сосюра, либо позже в своих наиболее авангардных версиях новых левых на марксистском подразумевании. То есть, по большому счету, изучение языка структуралистской модели велось с помощью уже некоторых заданных протоидеологических, глубоко закопанных, но на самом-то деле постоянно дающих о себе знать определенных ограниченных моделей. То есть, по большому счету, само изучение языка было не абсолютным изучением языка, а на самом деле достаточно ограниченным, предопределенным, в том числе вот, динамикой изменения речей. И, в принципе, отсюда, по большому счету, и кризис современной новой левой философии, я уж не говорю о том, что полное отсутствие ее представителей в России, они тогда не понимали, сейчас уже там нечего понимать, сейчас уже сами, даже европейцы, которые когда-то понимали, еще лет 10 назад, пока Советская империя была, они перестали сейчас абсолютно понять, что имел в виду Делёз, что имел в виду Лакан, поскольку совершенно сменились базовые вехи. Так вот, марксистское подразумевание исчерпано, как некий общий знаменатель лингвистического исследования. И фактически сфера лингвистики, сфера языка подошла к своему такому трагическому изучению его, подошла к трагической черте, которая требует встряхнуться, на самом деле. Если внимательно посмотреть, собственно говоря, на тот оптимизм семиотики, семантики, которые существовали в 60-е, 70-е годы, и посмотреть, как те же самые проблемы аналогичные рассматривать сейчас, мы сразу увидим, что здесь существует полная пассивность, хаотичность, люди просто потеряли, как бы сказать, нерв того, что они делали, внезапно, мгновенно забыли то, чем они занимались, утратили живое наполнение категориального аппарата. Но есть, на самом деле, один человек и один автор, есть одно направление в 20 веке, которое является с точки зрения предельного ревизионизма, с точки зрения выработки и сопоставления наиболее общих метаязыковых моделей, которые предопределяют даже изучение языка, который на самом деле остался несколько в стороне от мейнстримовского дискурса структурной лингвистики. Остался в стране и очень напрасно, на самом деле, но сейчас зато он может по праву войти уже в полном вооружении, как такая не неотразимая кираса, как новый вид оружия в интеллектуальную сферу, потому что эта интеллектуальная сфера пуста, а он полон. Это Рене Генон. Рене Генон является самым правильным, самым умным и самым главным человеком 20 века. Никого умнее, глубже, яснее, абсолютнее Рене Генона не было и, наверное, не могло быть. Никого более нонконформного, более революционного, более радикального в 20 веке даже там близко не лежало. Этот человек не случайно, французский традиционалист Рене Алле в сборнике в Кае де Лерн, посвященном Рене Генону, написал такую интересную статью, которая многих шокировала в свое время, но которая мне так уже лет 15 назад понравилась очень, а потом я понял всю глубину. Она называлась «Генон и Маркс». Генон – это консервативный, крайне мистически ориентированный гипертрадиционалист, с одной стороны, Маркс – революционер, что между ними общего? Но Рене Алле совершенно правильно распознал абсолютный революционный посыл каждого утверждения Генона, предельную, жесточайшую нонконформность его позиции, такую переворачивающую все и вся радикальную природу его мысли. Дело в том, что Рене Генон является единственным автором, единственным мыслителем 20 века, а может быть и многих-многих веков еще до этого, который вычленил и столкнул между собой не второстепенные парадигмы языковые, а поставил под вопрос самую сущность языка и мета-языка. Поэтому, как бы не был универсален и интересен, особенно на определенном историческом периоде, язык марксизма, который все редуцировал к противостоянию труда и капитала, что на самом деле было колоссальным революционным гносеологическим ходом, поскольку позволяло множество вещей систематизировать и свести в единую, более-менее непротиворечивую, динамичную конструкцию. И это было очень важным парадигматическим достижением, поэтому марксизм и был так, собственно говоря, популярен и завоевал умы там, лучших интеллектуалов 20 века. Но Генон – это еще более суровое обобщение, это еще более радикальное срывание масок, это еще более широкая постановка всего под вопрос. Генон выработал некоторую концепцию, очень важнейшую для нас. В принципе, она как-то смутно была, она как ей пользовались, но Генон выделил ее как язык. Он сделал нечто аналогичное, скажем, Сосюру или другим структурным лингвистам, выделив определенные категории и рассмотрев их отдельно. Так вот, этой важнейшей категории Рене Генона, которой он оперирует и которая является, может быть, самой общей и самой сильной из терминов и категорий нашего времени, абсолютно неисчерпанной, это язык современности. Понятие современности. Современность как концепт. На самом деле, многие, особенно в постмодерне, пытаются противопоставить модерн, его начало, его конец, традиционное общество, современное общество. Определение слова «le moderne», современное, модерн, современный, современность в устах Генона обладает таким колоссальным значением, что описывает весь мета-язык того мира, в котором мы живем. Фактически в понятие современность Генон вкладывает в своей собственной парадигме все представление о тех схемах, которые предопределяют мета-язык, потом язык, а потом уже дискурс наших современников. Вы можете представить, какая, на секундочку задумайтесь, какая степень обобщения. То есть, если, в принципе, структуралисты указали, что помимо дискурса, диахронического произнесения слов, совокупности слов, существует синхроническая, одновременная модель постоянно существующего потенциального языка, представьте, которую они, изучая с помощью мета-языка своих собственных более сложных конструкций, Генон, и эту модель, и масса других парадигм, которые предопределяют различные уже более конкретные языки, и более конкретные научные модели, и социально-культурные структуры, все это включает и заключает в определенную, как бы сказать, в определенные границы, схватывает это, показывает это, вскрывает сущность современности как некого колоссального поля, объемлющего все то, с чем мы имеем дело и с чем мы привыкли как бы оперировать, не подозревая, что это лишь нечто одно, и что вне этого существует целый веер целый веер других возможностей. Иными словами, все методологии и все мета-языки современности геном включил в единый дискурс, на самом-то деле. Он низвел понятие мета-языка современностью до уровня речи современности. Он, на самом деле, резко понизил онтологический градус, онтологическую степень того, что предопределяет всю нашу цивилизацию, всех нас и все вещи нашего мира. И это, на самом деле, является важнейшим элементом. То есть, если обратиться к геному с точки зрения его, как, скажем, человека, совершившего аналог структуралистской революции, то мы можем увидеть совершенно новое значение его труда и осознать главную ориентацию его миссии. Так вот, что такое, да, современность? Современность — это на самом деле для Генона представление о некой фоновой парадигме. Как существует компьютерный язык, например, который по мере развития компьютерной технологии уходит все глубже и глубже в неизвестность. И появляются уже структурные новые языки, которые потом юзеры появляются. И таким образом, если вот кто-то помнит ранние компьютерные технологии, вначале фактически каждый пользователь компьютера был в какой-то мере, пусть не небольшой, но программистом. Постепенно необходимость в том, чтобы быть программистами, отпала, соответственно, представление о том, как действует компьютер. Дальше возникли все более новые операционные системы, и в конечном итоге вот в мире там Windows 95-98 на самом деле вообще уже представления ни о каком программировании, даже о никаком компьютерном языке просто нет. Это слишком глубоко. Но на самом деле он остался, он просто вынесен в некие базовые элементы. Мы его не видим на самом деле, мы не видим этого языка, но он никогда не... Раньше даже вот еще в первых компьютерах там периодически такой полосы, рожицы выскакивали, компьютерный язык, компьютерная графика. На самом деле уже вот в виндовсовских системах такого нет, и мы даже не можем себе представить, что это за язык, что существует на другом, более глубоком слое компьютерной техники. Точно так же происходит и в конечном итоге могут быть люди, которые прекрасно обращаются, например, с Windows, прекрасно знают компьютера, как им кажется, полностью их осваивают, но тем не менее понятия не имеют о том, что лежит в их основании. Как есть автомобилисты, которые не знают, что находится в моторе, тем не менее прекрасно ездят, могут всю жизнь так проездить. Точно, и вот что касается определения современность концепции генона, это выделение некоторого протомеханизма того, как устроен наш мир. Мы склонны, как обычные люди, погруженные в процесс становления, склонны воспринимать то, что нас окружает, то, что мы есть и то, что есть вокруг нас, как на самом деле как данность. Как данность, как некое все. И поэтому именно от этого всего откладываем наши представления, получаем наши представления о том, что было в прошлом и что было в будущем. Мы сравниваем с нашим всем. Поэтому вот это наше сиюминутное все, оно для нас все. И вне его могут быть только аналогии. Аналогии прошлого воспоминания, аналогии будущего, как бы предчувствия, предвестия, планирования. Геном утверждает, что на самом деле вся эта совокупность есть не что иное, как некоторое, ну как бы сказать, навязанное нам злонамеренное, анормальное, порочное, глубоко неорганичное, негармоничное искусственного происхождения лабуда. А никакой не все, на самом деле. И это и называется в его мире, в его языке, в его реконструкции современностью. Современность, с его точки зрения, есть аномалия. Следовательно, он говорит, это есть лишь одна из моделей, аномальная модель в рамках бесконечного или неопределенно большого набора других возможностей. Значит, это просто один из языков, а отнюдь не некая универсальная реальность, не некая вселенная. Генон противопоставляет современности понятие традиции. И таким образом здесь и возникает то самое интересное, что с точки зрения структурализма является центральным у генона. Геном утверждает, что существует и заявляет два языка, или два мета-языка. Один мета-язык современности, включающий все возможности, заложенные вот в понятии современность, и предопределяющий все языки, все мета даже, такие уже более мета-языки в рамках современности, и существует язык традиции. И вот возникает первый конфликт, первая линия разделения. С одной стороны современность, с другой стороны традиция. С одной стороны язык современности, с другой стороны язык традиции. Дело в том, что обычные исследователи тоже используют понятие современное общество, традиционное общество, новое время, то, что предшествует новому времени. Но очень любопытно, что если встать... обычно все мы, кроме генонистов, кроме последователей генона, разделяем негласно эти нормы современного мировоззрения, даже если они являются подспудными. И всю терминологию традиционное общество рассматриваем как нечто прошлое и, соответственно, низшее, а современное как нечто настоящее, либо близкое к настоящему, соответственно, высшее. Это существует у всех, на самом деле, людей современного мира, и в той степени, в которой язык современного мира, или мета-язык, высшая и наиболее глубокая модель мышления и языка современного мира, сама уже предопределяет такое наше отношение к процессу времени, к истории, к терминологии. Так вот, в принципе, люди не критиковали современность, практически никто из них, даже Маркс, не ставил под сомнение, хотя Маркс, надо заметить, был колоссальным ревизионистом. Он поставил под сомнение огромные аспекты реальности, сказав, что это не реальность, а капитал, что это не бытие, а происки капитала. И, его подозрение, оно очень сродни во многом генону, даже в этом смысле. Но, конечно, там, где Маркс останавливается, генон идет гораздо дальше. Генон – это уже, совершенно иная реальность. И генон противопоставляет друг другу два мета-языка – мета-язык традиции и мета-язык современного мира. Он является тем, кто дальше всех находится от современности, который свободнее всех остальных от иллюзий современного мира, и который находится в такой концептуальной дистанции от мета-языка современности, что у многих его последователей возникает вопрос, а кто такой, собственно, генон? И вот один французский автор, который просто сказал, что это не может быть человек, потому что человек должен быть задействованным по определению, если ему является продуктом своей среды, а генон является чем-то противоположным, чем продукт среды, в том числе и космической. И вот так возникла одна из таких, самых таких радикальных гипотез о волторической природе генона. Стали изучать местонахождение его дома, где он родился, церкви, в каких сторонах она была сориентирована, улочку, на которой он жил. В общем, даже пытались фактически из его дома сделать чуть ли не такой генонистский храм. Настолько подозрений, даже у его последователей, некая интуиция о том, что такая дистанция между языком современности и языком традиции может быть, на самом деле вызывала самые такие серьезные подозрения и вопросы, тревожные или какие-то наоборот, у его последователей. Конечно, Рене Генон совершенно не вписывается в наше время, и это, конечно, чудо, как сказал Мишель Вальзан, может быть, самое крупное чудо со времен Средневековья интеллектуальное. Но, тем не менее, здесь следует задать такой вопрос. Рене Генон совершенно не современный автор. Более того, он, пожалуй, дальше всех стоит от современности. Но что-то в этом все-таки не так, на самом деле. Поскольку даже в мире традиции таких потрясающих персонажей, как Генон, появлялось довольно редко. Может быть, как раз все обстоит несколько сложнее. Часть третья. Традиционализм и традиция. Сам Генон говорит, что важна лишь традиция. Мета-язык традиции как система связи, система подразумеваний, противостоящих современному миру и мета-языку современного мира, и имеющие все основания на все атрибуты истины, абсолютной истины, истины в последней инстанции, которая в качестве полноты, потенциальной полноты возможностей, имеет право выносить свой приговор относительно некого аномального фрагмента, то есть парадигмы или мета-языка современности. Поэтому Генон в «Царстве, количество и знаки времени» в своей книге говорит о том, что на самом деле традиция важнее, чем традиционализм. Вот традиция и факт принадлежности к традиции гораздо серьезнее и глубже ставит человека в правильную систему мета-языка, нежели традиционализм, то есть как некое вот желание принадлежать к традиции, лишь намерение. Но здесь возникает такой очень интересный момент. Если понимать под традиционализмом признание, принятие и развитие моделей, предложенных Геноном, на самом деле, то ситуация окажется отнюдь не такой однозначной. Соотношения между традиционализмом и традицией будут не столь очевидными, даже как писал сам Генон, поскольку, если понимать вот, под традиционализмом не других традиционалистов, а именно традиционалистов, которые следуют за Геноном, то есть генонистов, тогда картина, на самом деле, будет более интересной. На самом деле, Генон не просто указал на том, что существует мета-язык традиции, он его и описал, на самом-то деле. То есть он выяснил, обнажил, проявил и структурировал тот скелет, который предшествует еще формулировке традиции в ее конкретном воплощении. То есть это нечто иное, на самом-то деле, нежели просто быть членом той или иной традиции, понимать ее, исповедовать ее, развивать ее, скажем, соглашаться с ее логикой. Генон сделал тот шаг, который на самом деле в традиции может быть и вообще невозможен как таковой, поскольку именно в современном мире, который является, язык которого, мета-язык которого является полным отрицанием, нигилистическим отрицанием мета-языка традиции, как раз этот мета-язык традиции как нечто единое, как нечто структурное, как нечто скелетоподобное, законченное, которое может быть захвачено, и выступает как некий кристалл, окончательный кристалл, и выступает в такой вот наглядности и очевидности. И эта наглядность и очевидность этого мета-кристалла, мета-языка традиции была схвачена Геноном. Следовательно, он как раз не просто говорил о том, что вот традиция лучше, или вот, скажем, не просто говорил ее языком. Генон сам говорил своим собственным геноновским языком, который на самом деле должен быть, мне кажется, сакрализирован по числам четвертым языком, четвертый сакральный язык, кроме греческого, латинского, еврейского, у христиан должен быть сделан еще язык книг Генона, на самом-то деле, четвертый сакральный язык, поскольку это язык, который позволяет изучать и описывать, собственно говоря, мета-язык традиции. Следовательно, это очень серьезное, новое и такое никогда не бывшее дополнение, поскольку мы можем схватить не только одну традицию, не просто ее определенные закономерности, но благодаря Генону и благодаря усвоению, ассимиляции геноновского послания, мы можем создают представление о структуре и сущности любой традиции, о структуре того, что есть традиция как таковая, по ее антитезе, по ее противоположности с мета-языком современного мира. Следовательно, традиционализм как генонизм, или традиционализм Генона, или наш традиционализм как последователь Генона, является на самом деле тоже уникальной исторической возможностью, которая существует в рамках мета-языка современности как антитеза этому мета-языку. И, соответственно, возникает некоторое обобщение традиционной парадигмы, которая раньше просто было, невозможно сделать по целому ряду обстоятельств. Поскольку, находясь в традиции, на самом деле, мы не можем видеть ее извне. Мы существуем как части ее. В то время, когда, находясь в традиционализме, мы задаемся вопросом и ставим под сомнение сам факт, скажем, традиции, очищаем ее и выкристаллизовываем представление о сущности традиции, о ее скелете через отрицание современного мира, через отрицание мета-языка современности как конкретного прямого действия. Конечно, существует, но, по крайней мере, что важно, что Генон и никто иной вообще ни один из людей традиции, по причине которых я уже говорил, не мог выработать методологию описания мета-языка традиции. Генон это сделал. И он противопоставил этот мета-язык традиции мета-языку современного мира. В этом заключается колоссальное революционное значение Генона. Тот, кто идет за Геноном, тот идет в ту сторону, в которой нет ничего от современного мира. И в жертву приносится мета-язык современного мира, о чем немножко более конкретно, чуть ниже. Но что важно, что кроме такой радикальной дуализации мета-язык традиции против мета-языка современного мира, конечно, существуют еще более такие мягкие возможности у людей, которых едва ли можно назвать традиционалистами в смысле геноновском, которые находились под его определенным влиянием или под влиянием различных аналогичных школ, но которые занялись несколько другой такой поставили другую структурную задачу. Они поставили задачу выявить элементы мета-языка традиций в мета-языке современного мира. И вот тут возникает такой очень интересный момент, это в первую очередь, конечно, я имею в виду Мюрчель Аде, Карл Густав Юнг, и вот такие мягкие, скажем, мягкая форма, такая селезневская форма, скажем, радикализма революционного среди традиционалистских авторов, которые не шли за такую жесткую конфронтацию геноновского плана, который рассматривал современный мир как абсолютно отрицательное явление, его мета-язык как некий дьявольский антиязык своего рода, но которые наоборот утверждали, что в современности, в его мета-языке современности есть элементы, еще по инерции, возводимые к традиционному комплексу. И, следовательно, они настаивали на этом и, как бы сказать, вели такую социал-демократическую подрывную работу, не активно коммунистическую революционную, а как бы разлагая и перетягивая эволюционным образом сложившуюся, безусловно, кризисную ситуацию в сторону радикализма. Ну, Ивола, например, считал, тоже такой радикальный, диковатый последователь Генона, считал Элиаде и Юнга такими, как бы сказать, отступниками, которые, как бы сказать, просто продались режиму оккупационному, мировому. Но, с другой стороны, в принципе, есть люди, которые одобряют их достижения, этих вот более мягких традиционалистов. Но, тем не менее, без Генона содержание действий Лиады было бы просто едва ли квалифицируемо, на самом-то деле. Не существовало бы статьи и терминов, категорий, по которым можно было бы квалифицировать, что сделал Мюрчель Аде в своих произведениях. Он, на самом деле, стоя, признавая правоту парадигм мета-языка традиции, он пытался, ну, как бы сказать, отыскать их в современном мире, как бы сказать, выявить их самостоятельный комплекс и таким образом переинтерпретировать современный мир для того, чтобы в конечном итоге осуществить определенный захват интеллектуальной власти. У него это, увы, не произошло. И вообще этот путь соглашательства, он в чем-то, может быть, кстати, он все-таки дает определенную эффективность, потому что благодаря Элиаде огромные массы людей были захвачены в Юнгу, еще больше захвачены в определенные языковые аспекты изучения мета-языка традиции. Но Генон был заведомо автором для элиты, для очень узкого круга людей. Но тем не менее, как всегда, вот такой количественный аспект, он недостаток, значит, основывается на жертве качеством и так далее, и так далее. Теперь, еще два важнейших элемента, которые позволят конкретно понять, что такое мета-язык традиции и что такое мета-язык современности. Теперь мы приходим к более конкретным вещам. Можно сказать, что в основе мета-языка традиции, который вскрыл Генон, лежит ряд определенных постулатов, определенных фундаментальных высказываний, которые касаются качества таких глобальных и необходимых для нашего мышления подкатегорий, предкатегорий, как время и пространство. Поэтому, когда мы говорим о традиционном понимании времени в метаязыке традиции. И понимание пространства в метаязыке традиции, а также понимание времени в метаязыке современности и пространства в метаязыке современности, мы на самом деле попадаем в космос этих двух языков, начинает приобретать координаты. Мы можем уже, как бы сказать, намечаем некоторые оси координат, и из таких двух неопределенностей все приобретает более законченные, более конкретные, более ощутимые черты. Современность или метаязык современности видит однонаправленное время как главную реальность и основополагающий модус бытия. С точки зрения этот элемент, это высказывание, этот постулат вообще никем не ставится под сомнение в метаязыке современности. Время течет в одну сторону, и все, что есть, существует внутри времени. Все, что лежит вне времени, если его можно помыслить, является некоторой абстракцией, некоторая искусственная конструкция, не обладающая самостоятельным бытием. То есть это некоторая, ну как бы сказать, некая воображаемая величина, имагинативная величина, имеющая некоторое, может быть, основание, но по сути дела онтологически отрицательное. Следовательно, становление становится единственной формой существования бытия, и то существует в становлении в однонаправленном времени. Собственно говоря, вечности в такой ситуации никакой не существует, это тоже абстракция, она не онтологична. А становление, оставшись одним, самим по себе, взятым как некая самодостаточная и единственная форма существования бытия, таким образом получает некоторую этическую, аксиологическую нагрузку. Процесс времени становится некой позитивным процессом, заведомо позитивным, поскольку в нем и через него существует бытие, ему бытие тождественно. Следовательно, вот это некое положительное отношение ко времени, представление о времени как об однонаправленном процессе и отрицание существования самодостаточного автономной вечности является некой важнейшей координатой метаязыка современности. Не обязательно тот или иной философ, тот или иной ученый, тот или иной диктор, или тот или иной там, торговец или водитель понимает это, скажем, или там, философ, лингвист, и отдает себе в этом отчет, или математик, или физик. На самом деле, подавляющее большинство людей и подавляющее большинство людей из научного сообщества абсолютно не отдают себе отчета в том, что на самом деле концепция бытия и времени, Зайнцайт Хайдеггера, да, на самом деле предопределяет именно представление о бытии как тождественном, категории тождественной времени и именно однонаправленному времени, которое развивается естественно положительно, поскольку оно несет с собой бытие. Никто, подавляющее большинство, не подозревает, что исходит именно из этой предпосылки, поскольку это один из важнейших векторов метаязыка современности. И это, на самом деле, некоторая его отличительная черта. Но, тем не менее, если мы подвергнем некоторому такому, ну, как бы сказать, ревизии, то есть отнесемся, возьмем любое философское утверждение, любую физическую научную гипотезу, любое представление о химическом процессе, социальном процессе и так далее, мы увидим кругом и постоянно эту константу, потому что это один из базовых лексических законов, лингвистических законов метаязыка современности. Однонаправленное время и совпадение времени и бытия, представление о мире как том, что существует только в становлении, и это становление имеет положительный онтологический, аксиологический характер. Вот это один из важнейших компонентов метаязыка современности. Вот такое количественное время или современное время, оно мыслится как бесконечная поступательность, не имеющая цели. В рамках уже современных мировоззрений, конечно, тоже не все так уж совсем однозначно. Существует некоторые наиболее ортодоксальные представления о времени в контекстах современных идеологий, и наиболее ортодоксальное представление о времени в рамках метаязыка современного мира, в метаязыка современности, это либеральное представление, подробно развитая у Хайека, где время вообще не имеет никакой телеологии, оно течет, не имея никакой цели, никакой заданности. И, следовательно, здесь представление о чисто количественном времени максимальным образом приближается к этой парадигматической базовой версии этой координаты в рамках метаязыка современности. Если взять опять тот же марксизм, который остается тоже отсюда в рамках, безусловно, метаязыка современности, он представляет собой некоторый противоположный полюс. Он видит процесс исторический, по крайней мере, или даже процесс, скажем, развития материи, как некоторую телеологическую заданность, и поэтому некоторым образом не, ну, скажем, является философской ересью с точки зрения чистого метаязыка современности. Но в целом он остается в этих рамках. Традиционализм Динона, он утверждает как основную координату метаязыка традиции нечто, не совершенно иную картину, иное представление о времени. Генон утверждает, что вечность есть форма по преимуществу существования бытия, что это бытие, которое является вечным бытием, неразменно, оно никуда не проистекает в виде эманации, оно не интактное, остается цельным и не затрагиваемым никакими процессами, и всегда является постоянно, сквозь всякие формы времени, самодостаточной, самозаконченной, полной, абсолютной реальностью. Реальностью, которая возможна, необходима абсолютно. Таким образом, возникает уже сразу иное представление о времени. Если наряду с относительным формой существования бытия, которое является бытие во времени или бытие в становлении, существует бытие вечное, бытие самодостаточное и неподвижное, незатрагиваемое, соответственно, мы попадаем в совершенно в иную картину понимания, когда мы говорим и думаем о времени. Так вот, это первый шаг. Существование вечности и логически вытекающие из этого существования представление о времени как о процессе онтологического бытийного убывания. Время таким образом является не просто однонаправленным, но как само по себе, как время, а не вечность, оно является процессом некой редукции, постепенного снисхождения вечности, развертывания, диахронического развертывания содержания вечности в постоянно убывающем направлении. Следовательно, время не только имеет определенный вектор, определенную телеологию, но эта телеология еще является отрицательным, как движение от плюса к минусам, от полноты к нищете. И этот процесс времени как деградации, как сущностно второстепенной и взятой как само по себе негативной категории проявления бытия или проявления реальности, на самом деле сразу, естественно, дает нам абсолютно иной мир, иное представление, иную систему координат, иную науку, иную культуру, иное искусство, все остальное. Но здесь еще возникает такой момент. Поскольку вечность является абсолютной и полной, а время является относительным, то оно не может убывать тоже вечно или неопределенно долго. Оно должно, согласно вот этому традиционалистскому метаязыку, этому вектору, этой оси традиционалистского метаязыка, время убывает до определенной критической черты, и когда процесс, захваченный временем, процесс, часть реальности, сектор реальности, захваченный временем, доходит до некого краха, вечность опять и бытие обнаруживает себя, и возникает, как бы сказать, новый цикл. Таким образом, время в такой концепции и картине циклично. Оно движется от полноты откровения бытия к редукции этого откровения, и в конечном итоге, когда оно доходит до своих предельных, критических элементов, его положительная часть становится бесконечно малой, содержательная сторона времени, онтологический элемент, искра бытия в рамках становления исчерпывается, выветривается, тогда возникает на самом деле элемент конца времен, апокалипсис, и, как бы сказать, переворачиваются песочные часы, как бы бытие обнаруживает себя в своем блеске, в своей вечной полноте, возникает новый ион, новый цикл. Таким образом, в отношении времени мы имеем некую важнейшую иллюстрацию двух осей координат. Одна из них является центральной для метаязыка традиции. Это такое представление о времени, которое я только что сказал, которое описывает подробно Генон. А вторая координата — это представление о времени в метаязыке современного мира. Что важно понять? Что и речь не идет о той или иной философской школе, которая одна утверждает это, другая утверждает это. Речь не идет о мнениях групп, даже религиозных институтов. Можно сказать, что вот, например, атеисты думают так, а вот буддисты думают иначе. На самом деле, речь идет о более серьезных и более общих вещах. Поскольку мета-язык современности может интерпретировать в своем собственном, уникальном ключе, в своей собственной интерпретационной протомодели, в своей собственной парадигме, самые разнообразные учения. Он может пользоваться другими обычными языками, в том числе религиозными языками или научными языками, и на самом деле везде вкладывать вот эти базовые, невидимые, не схватываемые непосредственно нами, непроизносимые, но подразумеваемые элементы. Это как некоторые заложенные комплексы во фрейдизме. То есть существует, скажем, один комплекс или другой, он сам по себе о себе не говорит. Никто, и только нужна колоссальная психоаналитическая практика, чтобы человек вспомнил, что в детстве его кто-то там в 3 месяца кто-то по лбу дал, вот это оказалось жизненной его проблемой. Если он вспомнит, значит он вылечится, как считает фрейдист, ну там более суровые еще бывают ситуации. Не вспомнит все, значит, конец так, как умрет шизофреником. Но, собственно говоря, так же трудно для нас докопаться до этих, как бы сказать, базовых элементов. То есть, собственно говоря, в структурализме и в представлении о традиционализме Генона как языке речь идет как раз о колоссальном психоанализе, которым подвергаются не просто отдельные личности, но целые науки, религии, целые конгломераты, целые социальные материки сознания подвергаются такому особому лакановскому методу, поскольку их подводные изначальные импульсы, которые лежат и предопределяют весь строй их последующих конструкций, конфигураций, берется где-то, подхватывается на уровне дна и, как бы сказать, вот полностью поднимается, демонстрируется и обнажается то, что лежит под, собственно говоря, под такими конструкциями, которые отрицают свою искусственность, кажется, что так оно и есть, или вот сейчас хороший термин в американской политологии conventional wisdom, такая конвенциональная мудрость. Вот этот conventional wisdom — это представление о том, что это всеми разделяемая мудрость такая. То есть вот любое банальное утверждение является неким продуктом conventional wisdom, то есть конвенциональная мудрость. И то, чем является противопоставление мета-языка традиции и мета-языка современности, это как раз полное разрушение вот этой conventional wisdom, конвенциональной мудрости. Это вскрытие тех глубиннейших парадигм, которые ускользают от нашего внимания, даже при очень серьезном и внимательном, очень глубоком философском изучении и погружении в сущность вещей. И обнаруживает те горизонты, те пласты, те пейзажи, на самом-то деле, которые, как бы сказать, имеют совершенно иной характер, совершенно иной абрис, иную конфигурацию, нежели, как бы сказать, считают те, кто ангажирован, погружен не критично, не дистанцированно, не научно погружен в процесс такого становления и бытия. Точно так же можно сказать о качестве пространства. То есть существует такая же вторая ось вот этого мета-языка. С одной стороны, мета-языка современности, с другой стороны, мета-языка традиции. Это представление о пространстве. В мета-языке современности пространство видится как нечто бескачественное и однородное. Поэтому существует некий пространственный мир в современном мета-языке, а он, как мы говорили по гипотезе Уорфа Сеффера, предопределяет и сам мир. Так вот, этот мир, то, что Бодриар назвал системой вещей. В этом пространственном мире, в мета-языке современности, все предметы, в принципе, состоят из взаимозаменяемых компонентов. Отсюда идея клонирования, кстати, отсюда идея выхода в космос, представление о количественной природе пространства, которое на самом деле является ничем иным, как неким таким пределом развертывания, телесного развертывания, некой подтелесной протяженностью. Кстати, один из таких первых формуляторов мета-языка современного мира, как раз Рене Декарт, он мне говорил, что существует две главные модели. Это рациональное мышление, рациональный дискурс и этандю, протяженность. Вот, собственно говоря, вот это качество, чисто количественное, однородное этандю, протяженность, является тем, что понимает под пространством современный мир, и это является одним из важнейших компонентов. То есть в пространстве мета-языка современности право и лево, верх и низ, запад и восток принципиально не различаются. И отсюда вот так представление о One World, едином мире, мондиализме, идея объединения всех стран в некое единое содружество. Почему это возможно? Это не только возможно, но необходимо с точки зрения логики с мета-языка современности, поскольку, в принципе, в пространство вносит разнообразие, в его сущностную однородность, только некоторая историческая погрешность. Поэтому оно не является строго одинаковым повсюду. А тот факт, что оно является не строго одинаковым, является на самом-то деле неким отрицательной нагрузкой, неким отрицательным дополнительным компонентом, который исторически, опять же, в процессе модернизации и развития цивилизации должен быть преодолен. Таким образом, мы тоже об этом не думаем, о том, что об этом, скажем, количественном пространстве никогда. Но, по большому счету, весь мета-язык современности, все научные дисциплины, научные методологии, культурные и так далее, они имеют под собой подоплеку однородного гомогенного количественного пространства. В мета-языке традиции существует совершенно иное представление о пространстве. Это пространство качественное. На самом деле оно проистекает, это качественное пространство возникает из-за представления о цикле на самом-то деле. И цикл возникает из-за того, что существует вечность, об этом чуть раньше говорили. А пространственная разнородность возникает из-за того, что существует цикл. Есть фигура, кельтский крест, вот все скинхеды знают, это круг с крестом, на самом деле который является древнейшим архаическим индоевропейским календарем и представлением о древнейшей модели цикла. Этот знак сочетает в себе пространство и время, как представляет его традиция, на самом деле. С одной стороны, это, как бы сказать, пространство, время, перешедшее в пространство. Весь цикл, охваченный с позиции вечности одновременно, где мы видим начало и конец не последовательно, как в рамках становления, а одновременно вместе. Мы видим и начало, конец, и середину. Следовательно, определенную часть этой фигуры мы можем, перейдя уже к представлению, например, о движении Солнца, годовых сезонов, рассмотреть как некоторый упадок, там левая сторона, правая сторона, подъем годовой Солнца и так далее, и так далее. Помещенный в рамках цикла пространство приобретает качественное значение, приобретает некоторое дополнительное символическую нагрузку, и, соответственно, любой предмет, любая форма, любая конфигурация границ государства, континентов или малых и больших предметов, с которыми мы имеем дело, приобретает совершенно дополнительное качественное значение, которое рассматривается не как нечто привнесенное, но как просто голос качественного пространства сам по себе. И здесь уже не важно, является ли это продуктом человеческих рук или дело рук природы. Можно созерцать дерево, которое растет само по себе на самом деле, и видеть заложенную в нем символическую структуру. А можно созерцать икону или мантру, на самом деле, мандалу тибетскую, где аналогичные гармоничные символические фигуры изображены искусственно. Для традиционного взгляда, для мета-языка традиции, никакой принципиальной разницы между искусственным символом и естественным просто не существует. Нарисованное солнце или реальное солнце, они одинаково символизируют принцип бытия и вечность. И в принципе, благодаря этому и существует возможность целого ряда таких магических превращений, метаморфоз традиции, когда традиция, акцентируя символическую нагрузку, растворяет наличие, факт наличия телесной, однородной телесности и, как бы сказать, идея, духовная часть, свободная, цветовая часть вещей, существ и предметов освобождается от этой темной количественной оболочки. Ну вот одно из частных применений мета-языка традиции таким пространству, можно назвать наука геополитика, в частности, это такое, как бы сказать, самое современное и, может быть, технологическое применение, но на самом деле, безусловно, геополитика как методология, она резко контрастирует с моделью, с моделями мета-языка современного мира, поскольку основывается на неких мифологических и символических предпосылках, фактически тождественных элементам мета-языка традиции. Поэтому наиболее последовательные носители мета-языка современности отрицают сам факт возможности существования этой науки. Таким образом, можно сказать, что основы геополитики наиболее глубокие заложены не только у Карла Шмидта в его «Земле и море», но мы находим такую, как бы, в наиболее чистой еще предшествующей форме, находим это у Рене Генона в его книге «Восток и Запад». Часть шестая. Постгеномизм. Мета-язык традиции и традиционализм Генона на самом деле является общим для всех исторических традиций. И именно в этом смысле, я не говорю о неких самых радикальных выводах Генона, который говорил о метафизическом единстве традиций. Здесь может быть и существует некоторые различные взгляды. Я как раз на этом останавливаться не хотел. Но тем не менее, что абсолютно не подлежит сомнению никакому, это единство и абсолютная полномочность утверждения парадигмы традиционализма, которую вывел Генон, и универсальной применимости этой парадигмы ко всем формам традиций, в чем бы они ни выражались. И в этом смысле все традиции и методологии всех реальных нормальных традиций конфликтуют жестким образом с мета-языком современности, поскольку в их базовых установках существует, ну, как бы сказать, конфликт ориентаций, совершенно несводимых один к одному, поскольку это взаимоисключающие друг друга вещи. Ну, когда мы говорили о оси координат времени и пространства, их центральной роли в мета-языке традиции, мета-языке современности, уже стало понятно, наверное, немножко продолжить самим эту мысль, что и то сосуществовать при таком базовом конфликте не может, между ними существует некое революционное противостояние. Существуют две армии: мета-языка традиции своего представления, мета-языка современности. Так вот, что такое постгеномизм, как вот я такой, как бы сказать, предлагаю термин. Дело в том, что постгеномизм — это термин, который является своего рода реакцией на геномизм. Я неплохо знаю геномистские круги европейские, на наши говорить нечего, это просто какой-то, кроме редких исключений, вот, но их уже геномистами не назовешь, что-то большее. То есть люди, которые повторяют Генона, которые рассматривают его как такого своего рода гуру, и которые, как бы сказать, повторение геноновского дискурса с очень небольшими, именно дискурса, не усвоение его языка, с очень небольшими отклонениями рассматривают как некоторое, такое своеобразное хобби, хардкор такой. Кто-то занимается там собиранием марок, кто-то садомазохизмом, а кто-то там последовательно исследует кризис современного мира, царство, количество и знаки времени. Это особая тоже, на самом деле, такая ниша своеобразная для довольно таких, как бы, первертных персонажей европейских, которые воспринимают именно Генон как дискурс. И вот, чтобы различить, на самом-то деле, Генона, традиционализм Генона как язык, на самом деле, генонизм, или, скажем, традиционализм Генона как язык от традиционализма, от дискурсов, то есть от простого повторения с небольшими вариациями того, что говорил Генон, и имеет смысл, мне кажется, ввести термин постгеномизм. Что такое постгеномизм? Это полное усвоение традиционализма Генона как своего собственного языка, как абсолютно верного языка, как единственного действительно обобщающего языка, претендующего на абсолютность и безгрешность, единственную адекватность. Но дальше, когда это становится языком, а не дискурсом, на самом деле, такой, как бы сказать, усвоенный, ассимилированный геномизм может дать совершенно неожиданный эффект. И вот как раз среди моих старших коллег, Тургенева Селовича Головина и Гидара Жакевича Жемаля, на самом деле, и, на мой взгляд, и был, и сложился такой абсолютно потрясающий, уникальный постгенонизм, когда генон был освоен, но дискурс этих людей, на самом-то деле, или совокупность их различных речей, исследований и высказываний, подчас не имел ничего общего с, прямо, непосредственно с повторением ТТР-ТСов генома. И в этом является, на мой взгляд, совершенно иной уровень. Но, тем не менее, геном был ассимилирован глубоко, он стал языком, и на этом как, геном как язык. Поэтому я назвал эту лекцию традиционализм как язык, генонизм как язык, а не как дискурс, на самом-то деле. Это не просто речь, которую следует повторять. На самом деле, как это делают простые геномисты. Это речь, которая должна... Мы должны понять, что это не речь вообще, а это язык. И когда как скоро мы его ассимилируем, мы можем на этом языке говорить то, что предполагает возможность лексических, семантических конструкций и так далее, но который сам геном никогда не говорил. Вот это очень важный момент. Следовательно, так что же... Чем же... Да, постгеномизм – это не просто позиция, это еще и миссия, это императив, это действие, это процесс. В этом процессе усвоенного генона, понимания генона и традиционализма генона как языка, а не как речи, и есть две составляющие. Первое – это ревизия с позиции традиционализма, с позиции вскрытого геноном мета-языка традиции, живой традиции конкретной, с которой мы имеем дело. Это первая задача. А вторая задача – это ревизия с традиционалистских позиций современности. То есть, что значит ревизия? То есть, измерение строгого и точного конкретного расстояния между тем, что является идеальной современностью, биржевого антихриста Сороса, трехсторонней комиссии, римского клуба, Поппера и других товарищей, и остатками наличия в современности этой архаических примесей. Вот это как раз здесь нам как раз понадобится, определенным образом, Илиаде, о котором я упоминал. То есть две задачи. В двух сферах действия осуществляется постгеномизм как процесс. Это отношение, применение этой парадигмы, вскрытой геномом парадигмы к реально существующей традиции. И мы сейчас чуть-чуть дальше мы поймем, что это... не такая простая вещь. И это один момент. Когда мы применим геноновские принципы, когда мета-язык традиции применим, например, к православию, к буддизму, к герметизму, к исламу, к современным живым традициям, то есть и к их носителям, к батюшкам, к мулам, к буддийским там, посвященным, к разным практикующим алхимикам, то мы сразу же на самом деле как бы структурируем и выделим скелет, это как бы рентген. Мы подвергнем этих персонажей некоторому рентгену, на самом-то деле концептуальному, методологическому, который высветит нам структуру наличия у них, как бы сказать, дефектов в костях, в позвоночнике. В некоторых мы обнаружим, что просто нет костей, здесь надо что-то вообще как-то по-другому, как это существо двигается, непонятно. Иными словами, это очень серьезная, критическая, ревизионистская, такая дистанцированная проверка на адекватность того, что выступает как традиция. Это первая задача. И это означает усвоить традиционалистский дискурс, традиционализм как язык, и быть постгенонистом. И, соответственно, второй момент, это, поскольку Генон описал основные характеристики современного мира, он описал мета-язык современности, но эта современность, реальная, которая нас окружает, как мы уже говорили, имеет некоторые, ну скажем, погрешности с точки зрения своего идеала. Это элементы инерциальной традиции, которые присутствуют, которые контаминированы в эту современность. Следовательно, реальная современность гораздо более традиционна, чем идеальная современность. То есть она только стремится к своему мета-языку, к чистоте своего мета-языка. И одновременно реальная традиция является гораздо более современной, нежели она пытается о себе самой сказать, поскольку фундаментальный мета-язык современности при отсутствии такого геномистской прививки и вообще особой сложнейшей интеллектуальной, концептуальной, умственной операции, которая представляет собой освоение мета-языка традиции именно в традиционалистском аспекте, вот без этого, естественно, живая традиция, которая движется тоже определенным образом в этом деградирующем направлении времени, сама, безусловно, что-то сохраняет свое позитивное, определенные вещи начинает терять, начинает утрачивать и начинает отходить и искажать острие своего содержания. Поэтому ревизия, то есть традиционализм, таким образом, получается, и постгенонизм, нечто большее, чем просто принадлежность традиции. Кстати, вот я в Белокнинском храме встретился с одним молодым человеком, который читает нашу литературу, и он победоносно и глуповато заявил: вот вы все традиционалисты, вы только хотите к традиции прийти, а я вот хожу, молюсь. При этом, на самом деле, человек был очень сомнительный во всех отношениях, и физиологически тоже. То есть, на самом деле, в чем здесь такой, как бы сказать, момент очень серьезный? В том, что на самом деле традиционалист, даже не практикующий никакую религию, но освоивший по генону метаязык традиции, находится ближе к ней, как это ни парадоксально, или трагичнее осознает свою дистанцию от нее, нежели человек, который может уютно, формально исповедовать, как бы сказать, определенную традиционную, абсолютно аутентичную инициатическую или экзотерическую традицию, при этом не совершив вот этой, как бы сказать, внутренней ревизии. Таким образом, мы начали, Генон сам же говорил, что традиционализм — это лишь намерение, как этот молодой человек, повторяю его, сказал, что это вы только хотите стать членами традиции. На самом деле все гораздо сложнее, даже наоборот. Традиционализм — это то, что проверяет современную традицию и измеряет наличие в нем элементов метаязыка современности. Понимаете, это просто ту картину, которую я описываю, она очень проста на самом деле. Если ее осознать, усвоить, если сделать ее содержанием собственного сознания, то масса вещей на самом деле будет понятна и легки. Все будет сводиться там к простейшей формуле. И тем не менее эти простейшие элементы позволят расчислить и обнаружить колоссальные засоры и заносы религиозных, философских, этических и так далее практических проблем. На самом деле это очень важная оперативная инструментальная вещь. Это соотношение мета-языков. Таким образом, реальная традиция, например, может, живая традиция, и даже в своем богословском аспекте, даже в каком-то очень аутентичном, может просто забыть о неких максимах традиционализма. И тогда, например, отношение к Богу в ряда христианских, даже ну, в части полуправославных мыслителей, становится как отношение к чему-то подверженному процессу времени. На самом-то деле так истолковывается историческая смена эр, эпох, до Христа, после Христа у ряда православных богословов, христианских богословов. На самом деле, ну, таких вот авторов, уже не совсем еретический автор, конечно, как иезуит Тьер де Шарден, он просто говорит, что, как бы сказать, Бог и эволюция — это одно и то же. В принципе, это полный высказывание, это полное облачение мета-языка современности в богословские псевдохристианские ризы. На самом деле, но элемент представления отождествления бытия и того, что находится во времени, можно сплошь и рядом найти, ну разве что только не у святых на самом деле, поскольку элементы современного мета-языка современности — это вещь отнюдь непростая. Это вещь, от которой не скрыться с помощью колоссального количества земных поклонов, постов до смерти. Нет, язык современности — это, наверное, как, вот, как черт, который может проникнуть в закрытые двери, там, как бы сказать, может даже к самым святым под таким отшельником, он как-то находит способ залезть, там, в ухо, в глаз. То есть, на самом деле, мета-язык современности — это и есть некий, как бы сказать, концептуальный дьявол, антихрист, умный антихрист, как говорили беспоповцы из щита веры. Умный антихрист, умственный волк, на самом-то деле. И здесь, как вот мета-язык современности способен невидимо и незаметно разложить изнутри концептуальную, базовую, языковую, лингвистическую сторону той или иной традиции при полном соблюдении, частичном соблюдении ее внешних аспектов. Это очень серьезный момент. Поэтому традиционализм, на самом деле, в нормальном смысле, традиционализм как язык и постгенонизм — это на самом деле вещь, которая, или как бы процесс и задача, которая имеет колоссальное религиозное, духовное, эсхатологическое значение, поскольку он сопряжен с реставрации содержательной и наиболее чистой стороны традиции. Конечно, если традиционализм ни к чему не прилагается, а прилагается просто к критике современного мира, он остается, ну, таким инертным, он остается не порождающим, он остается не бессильным, стерильным на самом-то деле. Такой критический постгедонизм, на самом деле, который имеет дело только с современностью и разоблачает все ее аспекты, тоже, кстати, ну, он важен, как некий такой нигилизм, на самом-то деле, антисовременный, но недостаточен, он стерилен. На самом деле, полноценный и законченный постгедонизм предполагает наличие этих двух элементов, обоих элементов. С одной стороны, ревизионизм по отношению к живой традиции конкретной, то есть с ее вхождением, ее освоением, ее изучением, представлением о ее комплексе. А с другой стороны, тоже, но критика современного мира тоже должна быть на самом деле очень такой живой и постоянно обновляющейся реальностью. Здесь тоже среди обычных гедонистов, а не постгедонистов, как мы, существует одно заблуждение. Они повторяют критические элементы, направленные против современного мира, которые говорил Генон с некоторыми, скажем, такими тоже легкими добавлениями. И они, опять же, воспринимают генонизм как речь, как дискурс. И направленные инвективы против метаязыка современности, они рассматривают как нечто застывшее, как нечто раз и навсегда заданное. Но современный мир тоже меняется. И меняется он в определенную сторону. Поскольку единственная правильная позиция является позицией метаязыка традиции, поэтому современный мир деградирует. Сам, будучи как комплекс аномалий, даже в рамках своей аномалии, идет от худшего к еще более худшему. Следовательно, что происходит в процессе этого осовременивания современного мира? То, что недостаточно современно, то, что недостаточно совпадает с идеальным метаязыком современного мира, с идеальной моделью, то отслаивается, то преодолевается. Ну и динамика, например, в идеологической сфере, в тех процессах, которые мы наблюдаем со смены режимов, например, в 20 веке, или смены идеологии, они безусловно и однозначно показывают, как современное и более современное отвергает в рамках самого себя то, что было максимально далеко от этого идеального элемента. И нельзя сказать, что традиционно, но в рамках современного более традиционно, нежели все остальное. Соответственно, ну что можно сказать, что здесь в сфере идеологии понятно. Если мы начнем внимательным образом сейчас применять традиционализм Генона как язык, как к осмыслению идеологической динамики смены в 20 веке, мы увидим, что наиболее традиционным из современных, глубоко современных идеологий были идеологии третьего пути. Менее современными, они погибли первыми, они были преодолены более современными выражениями. И следующее, еще менее, следующее более современное, чем идеологии третьего пути режимы, но менее современное, чем требуется, были большевистско-марксистские режимы, которые тоже преодолены. И сейчас, на самом деле, возникает сверхинтересный процесс, который, по большому счету, упущен из виду критиками современного мира среди таких вот омертвелых кинонистов, ну и среди всех остальных. Это происходит приближение речей, приближение совокупности дискурсов либеральных, победивших все и все, и коммунистов, и там, как бы сказать, националистов, победивших идеологии, приближение к самому метаязыку современности. То, что Генон разоблачал, распознавал и вскрывал как основы метаязыка современности, начинает уже открыто проговариваться такими авторами, как Карл Поттер, фон Хайек, Фукуяма и, опять же, господин Сорос. На самом деле, современный дискурс западных идеологов, воинствующих идеологов Запада и философской шпаны, которые обслуживают мондиалистские режимы, такие как вот там Филипп Немо и другие новые философы, Бернар Анри Леви, на самом деле представляет собой уже как бы чистые, не просто уже слова, выраженные на метаязыке современности, не просто речи, но сам этот язык. Поэтому они говорят о конце истории, об исчерпанности дискурса какого бы то ни было. И поэтому одним из таких классических элементов постмодерна, а постмодерн это и есть, начало эры победившего либерализма или как бы сказать, последний рывок современного мира к своему идеальному, современному, сверхсовременному мета-языку в чистом форме – это рециклирование. Поскольку ничего нового уже просто принципиально сказать нельзя. И это тоже очень такой важный момент. Но за пределом либерального мета-языка, в его новейшей, последней, эсхатологической форме, не случайно Фукуяма говорит о конце истории, где либералы по-своему, или, скажем, современные люди, верные современному духу, по-своему все понимают точно так же, как мы. Не хуже, на самом-то деле, как мы, последователи Генона. И поэтому между нами и есть та напряженность реального диалога, который только и является действительным интеллектуальным содержанием происходящих в современном мире процессов. Поскольку за всем, за падением рубля, за постановкой того или иного правительства, за международными соотношениями, за новыми открытиями в археологии стоит борьба двух противоположных лагерей. Один лагерь, это крошечный лагерь постгенонистов, как бы вообще почти не существующий, как песчинка, и гигантский либеральный лагерь мета-языка современности, который претендует на глобальное господство. И если в мета-языке традиции и в традиционализме содержится невероятная полнота, невероятное богатство движения смыслов, поскольку это открытая система, смыслы двигаются как континенты, они, как бы сказать, поднимаются, опускаются. На самом деле это и есть настоящая жизнь, которая и может быть с какой угодно, может быть хорошей, может быть плохой, традиции могут быть какими угодно, могут быть зловещими, могут быть конфликтными между собой, но на самом деле в них, в этом мире, который сейчас, в мире мета-языка традиции, в мире традиционализма, на самом деле сейчас сконцентрируются колоссальные энергии реального бытия, которые контрастируют с, по своей внутренней, внутреннему богатству, внешней бедности, контрастируют с обратной картиной мира либерального или мира, который основан на мета-языке современности. Что можно сказать еще более конкретно о российской ситуации? То есть для нас, безусловно, реализация постгенонизма для России является главной, единственной, основной государственной задачей, общенациональной. То есть у нас есть только один автор, которого следует читать, это Рене Генон. И у нас есть только одна задача, это понять, что он хотел сказать. Освоить его, сделать как бы его мышление нашим мышлением. Я думаю, что это вот, как бы сказать, в этом и только на этом пути можно сформулировать, нащупать и найти те вещи, которые обладают действительно значимы в общенациональном, общенародном контексте. Без этого абсолютно все будет, любая смена правительства, любые, как бы сказать, внутренние озарения будут приравнены к нулю, потому что вне по реализации постгенонизма нет ни духовности, ни социальной справедливости, ни жизни, ничего нет. Но возникает здесь очень интересный, как бы конкретный методологический момент. Когда я проделал такую операцию, о которой сейчас говорил, это, скажем, поверка или проверка традиционализма как языком русской православной традиции, я пришел к выводу, что существует идеальная форма, которая фактически является, ну скажем, нашим национальным генонизмом. Это старообрядчество, это древнее православие, которое на самом деле, начиная с второй половины 17 века, с раскола, фактически и находится в том онтологическом, эсхатологическом и апокалиптическом состоянии, в котором понятны, внятны и доходчивы концепции Генона, позиции Генона. Я думаю, что существует не просто близость или сходство позиций, существует некоторое, ну, почти тождество, что быть, скажем, генонизм в России и генонизм в рамках православия, это, конечно, такой существенный момент, а не в рамках, должен ислама или герметизма, в рамках православия это только исключительно и, так сказать, безальтернативно старообрядческая модель, которая полностью сохраняет тот традиционистский мета-язык, который лежит в основе всех традиций и рассматривать циклологию уже нашей православной церкви в адекватных, действительно адекватных этому традиционалистской модели пропорциях. Поэтому это, как бы сказать, не результат знакомства с какими-то, ну скажем, невероятными старобряческими кругами, скорее всего, это наоборот обратное. Вот это результат математических операций, абсолютно отстраненных по, скажем, по реализации постгедонизма применительно к истории, как бы сказать, к содержанию русской православной традиции. Этот вывод является абсолютно теоретическим, абсолютно верным, но он, безусловно, наталкивается на определенные реальности того, что состояние, объективное состояние старообрядчества, конечно, ну, не соответствует таким высоким эсхатологическим и гносеологическим элементам. Но тем не менее, если искать правильно и если использовать адекватные инструменты именно в этой сфере, можно найти практически полное соответствие. Вот. Теперь, что можно сказать? Что часть восьмая, апокалипсис и лингвистика. Растрачивает себя в актуальном. Вот шумерский язык, к примеру, я думаю, стал мертвым в тот момент, когда на нем сказали все, что могли сказать. Поэтому определенные, да, поэтому дальше история потребовала ассирийских языков, других языков. Таким образом, язык, будучи мета-язык, особенно потенциально неисчерпаемым в своем диахроническом поступательном развитии, исчерпывается. И здесь возникает очень любопытный момент. Видимо, сам выделение мета-языка генона, появление генона и его терминологии, его модели, его колоссальной революционной парадигмы произошло в тот момент, когда действительно традиция была на грани или уже за гранью своего существования, именно в современном мире. И тогда стало возможным увидеть и охватить, как бы сказать, вот все контуры того, что определенным образом развивалось, источаясь и расточаясь в истории. И фактически мы являемся наследниками, будучи наследниками генона и традиционализма как языка, а не речи, мы являемся наследниками очень, ну скажем, тревожной, очень отчаянной, очень во многом безнадежной позиции того, что исторически проиграло, потому что бытие исторически изымается из потока становления, а не наоборот, не увеличивается. И поэтому, собственно говоря, сам традиционализм, возможно, возник именно, невозможно, а точно возник в крайне критической ситуации. Поэтому это знание крайне трагично. Это действие, о котором я говорил, постгедонизм, тоже крайне трагично. Но радует следующее, что сейчас мы видим, как стремительно исчерпывается содержание дискурса современного мира, мета-языка современности. И по большому счету это позволяет, как бы сказать, предвидеть или предвкусить какое-то возникновение новой долгожданной эры, когда ситуация будет несколько или совсем радикально иной. Сегодня, скажем, наши речи, дискурс традиционалистов минимализирован и максимально сокрыт. Даже если мы говорим открыто и не таясь, все равно это напоминает больше катакомбные проповеди, нежели, как бы сказать, действительно, оглашение на крышах домов. Из нашего лагеря до широкой коллективной души после фильтрации полиции мысли доносятся только похрюкивание, свист и кашель, поскольку Фукуяма включил глушитель. Но во внешних сумерках свое представление о гармонии. И я глубоко убежден, что мы являемся не просто трагическими свидетелями того, что происходит, гносеологическими свидетелями того, что происходит, мы все же последний маленький отрядик, защищающий посреди мерзости запустения святой сосуд, некий факультет или новый университет королей рыбаков, изучающий законы лингвистики. Когда Фридрих Ницше назвал, с чего я начал, одну из последних из своих работ «Мы, филологи». Я думаю, он в какой-то степени имел в виду и нас. Спасибо.